Ну, так можно сказать, но не совсем точно будет, я поясню. Дело в том, что, повторюсь, для церкви нигде мы не находим земных благословений, что вот церковь, вот тебе земля, отведенная на острове, условно скажем, Мадагаскар, все туда стремитесь, паломничество, вот это ваше, это для церкви. Вот или Сахалин, там, или, может, Гренландию. Вот. Нет, такого не сказано. А для народа Израиля конкретно сказано. И более того, тогда, когда вот нам один из мессианских евреев, он там у них совершает служение, он рассказывает, может быть, вы, говорит, не знаете, тогда, когда встал вопрос об образовании государства Израиль, то вот на месте, где сейчас Израиль, там не было земли, чтобы Израиль здесь жил. Уже, может быть, где-то в организации ООН или еще где, не знаю, у них вставал такой вопрос, чтобы дать землю в Южной Америке, то есть часть земли, куда бы евреи устремились и образовали свое государство. А Бог где им дал землю? Ну, однозначно, и нигде более. И поэтому, так скажем, даже вот здесь можно сделать вывод, что то, что Бог сказал, а люди думают, что здесь невозможно, надо в другом месте, ну, так нельзя. С одним разговорился, тоже, паломник, типа вот нас там, вот они выходцы с России, он русскоговорящий, тоже интересно, значит, говорит... спросил, где живешь, как что? Я говорю, с Россией. А где с Россией? Я говорю, в Москве. О, у нас недалеко Москва. То есть где-то там в Америке у них Москва есть. Я не знаю, что это такое там за город. Я говорю, это вы, наверное, с тоской по родине назвали так. То есть таким образом. Ну, там может быть Москва. Но Израиль в одном месте. Нет нигде более, где бы он мог быть. Понимаете, как вот эти благословения, они есть. Еще одну сторону хотел обратить внимание наше в относительно войны, относительно борьбы, относительно воинствований. Есть ли для церкви обетование войны? Есть. Оружие, воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. То есть вот оно что. Если мы посмотрим, то это опять-таки неземного характера. Или как мы читаем послание Ефесянам, в 6 главе, вооружение христианина, каково должно быть? Щит веры, да там, меч духовный, и так дальше. Понимаете как? Вот оно как. А для народа Израиля, к примеру, прочитаю из книги Чисел, 13 главы. Хотя записано много мест, можно прочитать, но я одно место прочитаю, и будет достаточно. 13 глава, 31 стих. Тогда, когда уже народ подходил к земле обетованной, послали соглядатаев, те сходили, пришли, и одни одно, другие другое говорят. И читаем 31 стих. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, чтобы мы, потому что мы можем одолеть ее». Хотя там люди... великорослые и города укрепленные, но мы можем завладеть. Это о духовной войне говорилось? Нет. И они изгонят народы эти и сами завладеют и поселятся. То есть вот здесь борьба для церкви, духовная борьба, для народа Израиля такая борьба. Еще что интересно, мы были в одной миссии, и они занимаются реабилитацией этих наркоманов. И кто там заведует этой миссией, он рассказывал. Вообще, говорит, если посмотреть, для народа Израиля много было таких тревожных моментов уже после создания в жизни. Я не запомнил точный год, кажется, 68-й год, шестидневная война. Как она началась? То есть народы вокруг... Какой? 67-й, да. Я не запомнил точно год. Вот шестидневная война. То есть в этот день, у них судный день так называемый, тогда, когда армия была распущена, все было остановлено, они молились Богу о милости и помиловании. И в этот день напали на это государство. За 6 дней

Но, как говорят, там 2-3 тонны, это 5 тонн, я не нахожу так. Может, килограмм, я думаю, что вот у нас четверо братьев, может быть, мы его поднимем. Ну, примерно так. Да, вот, то есть можно. Но его там можно двигать, мне кажется, этому человеку, потому что жёлоб пологий, то есть отодвигать, задвигать можно. Вот, на мой взгляд, поэтому... Нет, как они говорят, вот эта гробница, когда откопали, как она есть в первозданном виде, там ничего не подливали, не цементировали, как она есть. Вот так оставили. Ну, это уже мы немножко о другом, да? Еще вот в отношении того, для меня было очень удивительно, когда государство Израиль образовалось, там же жили палестинцы, то есть местные арабы, вот, что с ними делать? И это государство, когда образовывалось, то оно образовывалось как бы с двух народов, народ Израиля и Палестина здесь. Поэтому они имеют право на свое жительство на этой земле. Они делают палестинские автономии. Я раньше не понимал, что такое палестинская автономия. Сейчас увидел. Когда мы въехали в Иерихон, это палестинская автономия, город, там есть источник Елисея, тот источник, который в самом деле так. Один источник питает весь город и окружающее селение. Один источник всего. Вот. Источник не очень большой, но что интересно, значит, этот город имеет, значит, свою границу. Стоят пограничники, израильские солдаты. Палестина, как таковой, ее нет, они армии не имеют, полицейских имеют. И в этом городе власть уже не Израиля, а вот этих арабов. Своя милиция, своя администрация, все свое. И, что удивительно, нет ни одного еврея. И если гид будет евреем, то он обязан будет здесь выйти, местный гид из арабов садится, и поехали дальше в эту автономию. То есть евреям там нельзя. Ну, как бы можно, но, скорее всего, там его просто или убьют, или захватят заложники. И поэтому стоит эта самая армия, пограничники, и ни одного еврея туда не пропускают. Еще в одну автономию заехали, палестинскую, город Вифлеем. Кажется, Вифлеем, если не ошибаюсь. Вот. Он обнесен шестиметровой бетонной стеной, весь город. Шестиметровой бетонной стеной. Вот. Мало того, так скажем, там мы когда посмотрели, там были утром, и посмотрели, когда-то удивились. Значит, они живут как в концлагере, так скажем. Их сторожат, их охраняют. Туда палестинцы заходят, оттуда не выходят на работу в города Израиля, вот, а евреев туда не пускают. То есть, чтобы не было. Да, это палестинская автономия, тоже автономия. То есть вот таким образом. И сам Иерусалим тоже интересно. К стене плаща, если пройти, вот мы проходили. Ну, я там помолился, я вам уже своим сказал, домашним с плащем помолился, и о себе, и о родстве, и о народе, и о церкви. Ну, стена плащ, надо плакать. Вот. Ну, вообще интересно, вообще интересно. И там тоже охраняют солдаты, то есть, и кругом ходят военные с автоматами спокойно, как мы вот, может быть, так, с зонтиками, так скажем. Не был. В Капернауме были, там старый город, дом Петра, где он там был. На берегу озера видели первую синагогу, то есть там одна из трех древних синагог. Ну, так довольно интересно все это. Ну, это такое археологическое, там так оно не так трудно сказать. Да. Я про это не знаю. Ну, там самый большой католический храм находится. Самый большой католический храм на Востоке там находится. Мы там были, как рассмотрели. Ну, кругом Девы Марии развешаны, ну, как бы сказать, разные страны там дарили свои картины, там сделаны по-разному. Ну, вокруг них много народа, их фотографируют все. Ну, для нас это не было интересно. Мы заходили посмотреть служение католиков, там католический храм немного посмотрели. Ну, так... Там внизу, а вот наверху это служение. Что интересно, значит, мы ходили группой верующих, поэтому эта группа была в основном из певчих, там профессионально, так скажем, есть братья, которые певчие. И во всех местах спрашивали разрешение на песнопение. Ну, здесь, правда, нам не разрешили, а так везде разрешали, братья пели. Да, и на иврите пели, и на английском, то есть таком хоровое пение. Чудесно, прекрасно. Вот свидетельств такое много. Ну, мы еще посмотрим следующее.

ну вот на сегодня, так скажем, это, ну, для, это не общенациональные праздники, а семейного характера. То есть, когда мальчиков посвящают совершеннолетие в 13 лет, это большой праздник у них, вот свадьба, как они веселятся на этой свадьбе, интересно. Вот. И что еще? Это похороны. Ну, это не праздник, но тем не менее. Вначале мы не поняли, что это такое похоронная процессия. Мы думали, что ну, какой-то праздник. Крик, свисты, бубны там, ну и так дальше. А уже сзади идут плакальщицы, плачут это в таком, это уже сзади. Ну вот таким образом. Поэтому несколько еще, может быть, мы посвятим времени для народа Израиля или повествования о народе Израиля. Вот, соответственно тому, что написано в Писании, как оно есть и какие обетования есть в будущем. Ну, это вот общее направление. Если будут какие-то вопросы, потом можно на записках писать, какие темы желательно об этом. Думаю, что будет полезно. Все, если есть вопросы, можно вопросы, и мы закончим. Тоже будут жертвоприношения потом? Да. А, понял. А потому что написано в книге пророка Иезекииля, что так будет. Вот если более подробнее, я уже сказал, что эта тема о жертвоприношении, она есть в плане, запланирована, так скажем. Вот. Оно еще нужно иметь в виду, церковь в тысячелетнем царстве где будет? Это раз. И второе, когда Господь сказал, не буду пить с вами, доколе не буду там новое вино, царствие Отца моего. И в этой связи как будет? Церковь свое, иудеи свое, как оно будет? Тоже вот рассуждения такие. Пожалуйста. Ну, если мы по книге читаем, если не ошибаюсь, 16 глава Иеремии, если я не ошибаюсь, это 16 глава Иеремии, вот там об этом написано так. Когда это будет, если смотреть по тексту, это будет в период великой скорби. Если смотреть по тексту. Я понимаю, это во время, в период великой скорби. Вот, хотя на сегодня, вот, когда мы разговаривали, то есть почему так много евреев ну, отсюда выехало. Кстати, мы посетили там музей Холокоста, то есть во время фашизма на евреев. Ну, это зрелище, так скажем, посещение не для меня. Я там прошел очень быстро мимо, не для слабонервных, да. Вот. Ну, это жутко, страшно. Там много хроники, документальной хроники, то есть документальные фильмы, как это, что делалось. Ну, правда, не озвучено без звука, но смотреть это, не знаю, не для меня. Вот. И он говорит о том, что... Да, мы беседовали с одной женщиной, я один на один беседовал, она говорит, а когда евреев не гнали? Вот когда нас не гнали? Во все времена гнали. Вот. Оно на сегодня нет того, что будет. А будет так, что будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И это относится не к церкви, а это относится к евреям. То есть косвенно можно к церкви отнести, но впрямую слово говорит, это к евреям относится. Будете ненавидимы. И когда вот будут ненавидимы всеми народами, тогда будут и охотники, а потом рыболовы, или наоборот, то есть в таком, и будут гнать, и будут из всех щелей вытаскивать, так скажем. Вот. Так оно будет, но это уже потом. Еще если чуть-чуть о Мертвом море, чтобы вот я многому был поражен и счастье этому. Когда смотрел на карту Израиля, ну, чтобы поехать, я же посмотрел карту, думаю, где я буду, да, в таком. И Мертвое море вот по карте, есть верхний бассейн, потом, где Содом и Гоморра были, да, нижний бассейн. На карте не соединенные таким, ну, вообще соединенные. На самом деле это очень неширокое озеро, морем трудно назвать. Ну, вот так смотришь, визуально километров 15-20 ширина примерно. Ну вот это немного, абсолютно немного, на воде это немного смотрится, это раз. Второе, северный бассейн, он большой и глубокий. Гид говорил, я могу ошибиться, кажется, 70 метров. Южный бассейн, 6-7 метров глубина. Значит, он говорит, можете задать загадку, никто не отгадает. Какое море в двух уровнях? То есть поверхность одного моря имеет разный уровень. Чтобы понятнее было. Северный бассейн, он держит однозначно уровень 1, потому что там стоят гостиницы, откуда